Артур Кесслер родился в 1905 году. Передача о нем несколько выходит из рамок этой программы. Он никогда не был ни профессиональным ученым, ни профессиональным философом. Более того, он даже не был профессиональным мыслителем. Скорее всего, его можно отнести к типу, условно называемому, «человек жизни». Я решил вставить передачу о нем как некоторую интерлюдию. Вот человек жизни наблюдает науку, наблюдает идеологию, наблюдает философию и выносит о ней суждения с точки зрения реальной современной жизни. И в этом смысле Артур Кесслер занимает совершенно уникальную позицию. В чем же состоит позиция Кесслера и как он к ней пришел? Начну с последнего. Вряд ли можно назвать другого мыслителя современности, который бы пришел к своей конечной, если ее можно назвать конечной позицией, путем таких долгих поисков, таких тяжелых проб, испытаний и ошибок. Коммунист, социалист, комиссар, коммунистический журналист, участник коллективизации, участник событий в Испании, одно время журналист, горячо сочувствующий сионизму, человек, который сменил все основные идеологии 30-х годов, а 30-е годы были годами напряженнейшей идеологической борьбы и богатейшего идеологического содержания. Вряд ли можно вспомнить период, когда бы культура, в особенности европейская культура, была бы до такой степени идеологизирована, как в 30-е годы. И вот в эти-то годы и складывалось мировоззрение этого замечательного человека, этого необыкновенного мыслителя и этого страннейшего наблюдателя человека и человечества. Недавно в Лондоне проходила международная конференция пен-клуба, и там выступал Кесслер. Интересно, что реакция многих представителей прессы на него, в особенности молодых журналистов, была: «Кесслер правый». Самое замечательное, что Кесслер не правый, не левый. Отринув в свое время коммунистическую идеологию, отринув ее полностью, он постепенно пришел к отрицанию идеологии в целом, всякой идеологии, правой и левой, даже средней, той, что между ними. Но что отличает Кесслера от большинства людей, проделавших такого рода эволюцию, это то, что, отказавшись от идеологии, он не перешел на позиции абстрактного знания, чистой метафизической философии или чистой науки. Наоборот, три его главных книги последнего времени «Лунатики», «Акт творения» и «Бес в машине» посвящены страшно жесткой, я бы сказал, жестокой критике современной науки и, прежде всего, самой, с точки зрения Кесслера, отсталой и, более того, пожалуй, опасной из современных наук – психологии. В чем же психология прогневала Кесслера? Почему она стала очередной мишенью столь острых его антиидеологических обвинений и нападок? По мнению Кесслера, психология для современного человека в известном смысле, и при этом без всякого успеха, заменила теологию Средневековья. Кесслер считает, что те стереотипы научного знания, которые были созданы такими известнейшими учеными нашего времени, как Павлов, Скиннер, Фрейд, Юнг, что эти стереотипы не обогатили науку, но привели к крайнему обеднению представления человека о самом себе. Почему? Откуда столь тяжелые обвинения? Кессер объясняет это так. Современная психология занимает в своем роде промежуточное положение, странное положение. До сих пор существует иллюзия, что это в какой-то мере общегуманитарная, околофилософская дисциплина. Но с начала нашего века бихевиористы повели решительную борьбу со всеми философскими предрассудками. Они повели решительную борьбу не только с философией, они повели борьбу с употреблением всех общих и человеческих терминов, не только «душа» или «мышление», но даже такие термины, как «разум», как «психическая жизнь», как «состояние сознания», с точки зрения бихевиористов, должны исчезнуть из науки психологии. Они должны уйти в философию. Что останется в психологии? В психологии останется стремление к предельному упрощению, элементаризации и атомизации всякого человеческого поведения. В психологии остается стремление к приведению всех данных в такое состояние, чтобы они могли быть исчислены. Исчисленный элемент поведения, остановленная жизнь, рефлекс вместо поведения, поведение вместо жизни, модель вместо образа. Вот то, к чему пришла современная психология крайними случаями, которые являются с одной стороны бихевиоризм, а с другой стороны психоанализ, по мнению Кесслера. Мы можем спросить, но неужели все это имеет такое большое и серьезное значение для судеб человека? Кесслер полагает, что да, очень серьезное. Почему? Потому что в истории человечества еще не было периода, когда наука играла бы столь значительную роль не только в человеческой культуре в целом, но и в конкретной жизни отдельных людей. Человек думает о себе, не будучи ученым, он думает о себе, как бы ставя себя в положении объекта и субъекта науки. Наука превратилась в существенный элемент реальной каждодневной культуры. Наука вошла в быт не по своим результатам, а по способу мышления и по языку. Значение Павлова не в том, что он усовершенствовал старую рефлексологию. Значение Павлова в том, что он провозгласил человека объектом объективного метода. Метод, который был усовершенствован Скиннером и его последователями, стал не только методом науки, он стал методом практического мышления человека о самом себе. Человек думает о себе все более и более как об объекте. Он теряет важнейший культурный субъективный компонент своего мировоззрения. И когда, читая не только научно-популярную и научную литературу, он узнает, что вся жизнь человека регулируется рефлексами, что человек — это есть усовершенствованная экспериментальная крыса, он начинает относиться не только к себе, как к явлению статистическому и измеримому. Он начинает относиться и к другим людям, как к явлению статистическому и измеримому, лишая их той индивидуальности, той неповторимости, на которой только и может быть построено единственно реальное отношение одного человека к другому. Здесь видел Кёслер главную опасность, и это не обскурантизм, это страх деидеологизированного мыслителя современности, а их так немного. Страх за мышление человека о самом себе, за исчезновение элемента истинно человеческого из этого мышления.